не могут ли столь резкие изменения в земной коре оказать влияние и на Австралию? Премьер взял в руку бокал. Надо, чтобы наши ученые изучили этот вопрос. Раздел 5. Переступив порог общего отдела штаба, Анадыра сразу почувствовал что-то неладное. Сотрудники, сбившись группами, взволнованно, с раздражением говорили о чем-то. Снимая куртку, Анадыра спросил у соседа: «Что-нибудь случилось?» «А вы еще не знаете?» — удивился тот и протянул Анадыре журнал. «Прочитайте. Вчерашний. Вечером поступил в продажу». Это был массовый еженедельник, который выпускало одно весьма уважаемое издательство. Он был уже изрядно потрепан, побывав, как видно, во многих руках. Сразу бросился в глаза крупный на весь разворот заголовок: «Японский архипелаг утонет?» Предсказывает профессор Тадакора, крупнейший специалист в области вулканологии. Пальцы Анадыры, державшие еженедельник, невольно сжались в кулаки. Почувствовав, как меняется в лице, он набросился на статью, но волнение мешало сразу уловить смысл. Статья почти полностью, правда, с некоторыми искажениями, излагалась теория профессора об аномалиях во встречных потоках мантии, сенсационной приправой, характерной для массовых еженедельников. «Разглашение государственной тайны», — сказал сосед Анадыры. «Он, может, и большой ученый, но настоящий дикарь», — по слухам проболтался с пьяну. «Профессор Тадакора напился?» За те полгода, что он знал профессора, Анадыра ни разу не видел, чтобы тот выпивал. Внимательно перечитав статью, Анадыра заметил, что профессор ни прямо, ни косвенно не обмолвился о плане Д и его штабе. В статье был и комментарий управления метеорологии, который сводился к тому, что на японском архипелаге действительно концентрировались землетрясения и заметно активизировались горообразовательные процессы, а также происходят сдвиги земной коры в прилегающих участках. В настоящее время прилагаются все усилия для изучения возможных в будущем стихийных бедствий. Однако современная наука не считает погружение японского архипелага на дно океана сколько-нибудь реальным. Статья заканчивалась интервью с известным ученым Оидзуми. «Исследования и теории профессора Тадакора, — сказал он, — никогда не пользовались доверием в научных кругах Японии. Ему пришлось даже подрядиться на работу в группу стратегических исследований для военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Настоящее высказывание вообще ставит под сомнение, в здравом ли он уме. Если да, то это можно расценить только как желание приобрести дешевую популярность в трудную для нашей страны минуту. Подобных людей решительно необходимо брать под надзор, поскольку они, высказывая совершенно нелепые с точки зрения науки и теории, усиливают тревожное состояние масс». Далее следовали беседы с директором фирмы по торговле недвижимостью, домохозяйкой, популярным актером, писателем-фантастом. Короче говоря, статья в целом была написана так, чтобы подчеркнуть фантастичность и полную несостоятельность выдвинутой профессором теории. В прежние времена за разглашение государственной тайны его бы без разговоров арестовали и швырнули в тюрьму, сказал молодой, но уже грозный майор штаба армии. «А что профессор?» — подавив раздражение, спросил Анадыра. «Вчера после обеда явился вдрызг пьяный в управление метеорологии и через участников плана подал в штаб прошение об отставке». Грозный майор сложил руки на груди. «Видно, явиться прямо сюда постеснялся». «Был в управлении метеорологии?» Анадыра недоуменно пожал плечами. «Если он от нас уйдет, то его уже ничто не будет сдерживать», — заметил сотрудник НИИ управления обороны. «Вот-вот. Из-за этого со штатскими и нельзя работать», — высокомерно произнес майор, выпитив грудь и глядя прямо в лицо Анадыре. «Они совершенно лишены чувства ответственности, даже если родина в опасности». Его следует немедленно изолировать. Говорят, кто-то из руководства отправился к нему уговаривать. Разве можно урезонить этого штатского дикаря? Подобные типы, когда с ними миндальничают, как раз и начинают выламываться. Помяните мое слово, он таких дров наломает».